Появилась лесная фея. Слова старейшины всех шокировали, но ненадолго. Что за чушь? Хватит нести дерьмо собачье. Появилась, ну и что? И снова началась болтовня. Некоторые возмущались, а некоторые интересовались. Наиболее заинтересованными были молодые парни и девушки, и среди этой толпы кто-то решил спросить, добрая или злая. Минутная тишина, все ожидали услышать позитивный ответ, но старейшина не знал наверняка и поэтому ответил то, что ему было известно. Не знаю, но по словам Альберта и Нилы она добрая. Утром, когда Нила пошла за водой, на нее собирались напасть волки, а эта лесная фея защитила ее. Все ахнули от удивления, в их лесу появилось что-то, что защитило маленькую девочку от стаи опасных хищников. Это давало им надежду, что эта лесная фея защитит их от непонятного монстра. Пусть новость и была хорошей, но старейшина все равно решил отправить письмо с просьбой в гильдию авантюристов. Посланник тем же днем направился в город. До города путь на лошади займет только 9 дней, но еще нужно время, чтобы кто-то принял задание на убийство монстра, которое выдаст им гильдия, и пришел в деревню. Минимум к ним придут через месяц, но за месяц может произойти много чего, поэтому награда была довольно большой для этой деревни, но рисковать жизнью жителей нельзя. Авантюристы появились около 500 лет назад. Какой-то парень с криками «Я хочу исследовать мир и сражаться с монстрами» создал гильдию и начал набирать туда людей. Говорят, он много путешествовал и побывал в разных местах. Потом он остановился в одном городе, создал предприятие, куда приходили люди с просьбами, и так и прошло 500 лет. За эти годы многое поменялось. Теперь же авантюристы из людей, исследующих мир и помогающих людям, превратились в жадных и помешанных на славе и силе. Конечно, осталось еще немало тех, кто хочет помочь людям от чистого сердца, но таких очень мало. Этим миром правит власть, сила и деньги. Прошло 3 дня с момента, когда был съеден бык. За эти 3 дня было съедено еще 7 коров. Возмущение жителей деревни в сторону стражи возросло. Они требовали патруля как ночного, так и охрану пастбища. Кроме того, было замечено, что вымя у некоторых коров было не сильно повреждено. У некоторых коров, которых должны были подоить, не оказалось молока. Это сильно могло повлиять на экономику деревни. Не желая больше терпеть и ждать помощи из города, Альберт решил ночью посетить пастбище с одной коровой. Он вооружился вилами и спрятался в кустах. Из-за ожидания ночь казалась долгой. Луна на небе была неполной, и поэтому было очень трудно разглядеть что-то вдалеке. Корова стояла на таком расстоянии, чтобы можно было заметить хоть что-то. Он долго ждал и дождался. Перед коровой появился силуэт. Альберт хотел было уже выскочить из засады и наброситься на силуэт, но решил подождать. Всматриваясь в силуэты коровы и непонятного, он кое-что смог разглядеть. Это была девушка с крыльями, и ее глаза сияли золотым светом. Перед ним стояла лесная фея, которая гладила корову. Впервые в своей жизни он увидел магическое существо. Наблюдая за тем, как лесная фея обнимает и гладит корову, он немного расслабился, а затем послышались звуки слабого посасывания. Альберт просидел в кустах всю ночь, и вот уже на рассвете, когда начали появляться лучи солнца, он был готов рассмотреть лесную фею, но она быстро убежала и скрылась в лесу. Он вернулся в деревню с коровой, за что получил от старейшины. Теперь жители деревни точно знали, что добрая лесная фея питается коровьим молоком и не убивает коров. Он написал лесную фею как девушку с привлекательной фигурой. Пусть и было темно, но когда посветлело, он смог рассмотреть фигуру девушки. Все мужчины в деревне захотели хоть раз увидеть ее. Они решили, что раз уж она фея, то должна обязательно быть голой. Некоторые даже думали, что эта лесная фея ничего не знает о мужчинах и как создаются дети, и хотели ее научить. Глава 7. Крис, часть 1. С чего бы начать? Может, с того, что я получеловек? Или с того, что я умер? Не знаю, но думаю, лучше начать рассказ с самого начала. Я был обычным затворником, я целыми днями был в своей комнате и лежал в капсуле погружения, я редко выходил из дома, жил за счет сестры и родителей, я всегда ссорился с сестрой, но однажды мы очень сильно поссорились. Ее парень решил проучить меня и поэтому что-то сделал с капсулой погружения. Капсула вспыхнула вместе со мной, я не успел ничего почувствовать. Мой мозг мгновенно был уничтожен, и я умер. Наверное, мое тело превратилось в пепел, а мозги в жижу. Я уже думал, что я попаду в рай или ад, может даже в чистилище, но все оказалось совсем иначе. Когда я открыл глаза, я уже лежал в кровати, потолок был старым и деревянным. Кровать тоже была странной, она была сделана из соломы, как и подушка, покрывалом служила тонкая ткань. Я несколько дней приходил в себя, за это время меня посещали две разные девушки. Они были одеты как монашки из средних веков, но они не были людьми. Одна из них была собакой гуманоидного вида, а вторая была похожа на человека, только у нее были коровьи уши, рога и хвост. За время, проведенное на больничной койке в монастыре, я убедился, что это волшебный мир с разными существами. В прошлой жизни я только играл в такие игры и уже имею представление о расах и прочих вещах. В этом мире была магия, но она была не очень распространена. Я же был получеловеком, если быть точнее, то я был оборотнем. В человеческом обличии я выглядел так же, как человек, но с ушами и хвостом волка. Первые дни, когда я непроизвольно превращался, очень пугали меня, но я привык к ним. Также я могу видеть информационное окно, как в игре, но оно не дает полной информации и способностях цели. Все, что я вижу, это уровень, полоски здоровья и магии, а если начну узнавать что-то о человеке, то окно пополняется информацией о расе и имени. Также я вижу очки расположения. Эти очки показывают, насколько человек относится ко мне. Когда они заполняются, то появляются следующие ветки этих очков, но я не обращаю на них внимания. Я узнал, что меня зовут Крис Риттер, мне 24 года. Похоже, что моя душа и мое сознание завладели его телом. Я чувствую себя немного виноватым за то, что украл у него тело. Вот, наверное, и все, что можно было рассказать коротко, все с самого начала. Сейчас я уже могу вставать с кровати и ходить. Я решил, что хочу посмотреть на город и поселение, в котором я нахожусь. Старую монашку, что ухаживала за мной, пока я был ранен, зовут Романа Милям. Она очень удивилась, когда я сказал ей, что совсем никого не узнаю и ничего не знаю. Все решили, что у меня потеря памяти. Медленными шагами Крис направился к выходу. Каждый его шаг раздавался эхом по монастырю. Слепящие лучи солнца проникали через главный вход в монастырь. Он уже стоял перед выходом, как вдруг его окликнул голос взрослой женщины. «Крис!» Эхом разнесся голос женщины. Он медленно обернулся. «Да, мэм». Женщина подошла ближе. На ней были черные и белые одеяния монахини. Она носила круглые очки, ее волосы были седыми, а лицо было прекрасным. Морщины не портили ее красоту, а наоборот делали еще красивее. Под ее правым глазом была маленькая родинка и маленький шрам в виде креста. Она улыбалась и хмурилась. Своими зелеными глазами она осматривала Криса. «Крис!» Она сказала нормальным тоном и положила руку ему на плечо. Медленно прижав руку к его щеке, она схватила его за щеку и потянула на себя. «Бунтарь! Негодник! Бог тебя покарает! Ай! Мэм! Больно!» Она долго тянула его за щеки, а потом отпустила. «За что вы меня так?» Потирая щеку, Крис улыбался. Это напомнило ему, как раньше в детстве. В прошлой жизни его также дергала бабушка. «Крис!» – спокойно произнесла Романа. «Больше мы не сможем лечить тебя и зашивать твою одежду. Монастырю не хватает денег с пожертвований, чтобы покупать материалы. Из-за недостатка денег и ради еды для сирот мы вынуждены отказаться от некоторых материалов». «Понимаю», — склонил он голову. «Поэтому тебе больше нельзя сюда приходить. Ты должен сам заработать денег на пропитание. Поступи как Стелла, стань разносчиком материалов, подмастерьем, помощником, но только не навреди себе». «Мэм, я понимаю. Я постараюсь». Крис не понимал многого, почему к нему так относится. Кем был настоящий Крис и кто такая Стелла? В прошлом он никогда не помогал никому, а сейчас от одного взгляда и одного слова от Рамоны, его грудь сжимается от боли, что-то давит на сердце. «Видимо, тебе эта травма пошла на пользу». Она поправила его рубаху и волосы. «Мэм, оха, хо, я все еще не привыкну к тому, что ты меня так называешь, да и вежливым стал. Это так странно». «Конечно, обычно ты дерзишь, настаиваешь на своем и никого не слушаешь. Меня вообще называл старухой. Как же так? Как такую леди можно вообще так назвать? Мисс Романа, вы прекрасны. Охо-хо-хо, тебе очень идет, но соблазнить меня не пытайся. Я служительница монастыря, да и не в возрасте уже». Она вежливо отмахнулась рукой и прикрыла свою широкую улыбку. «Тогда я пошел». Крис развернулся и собирался уходить, но его остановили руки Рамоны. «Береги себя и удачи, пусть боги будут на твоей стороне». Она обняла его и крепко держала, ей не хотелось его отпускать. Рамона растила его как своего сына с малых лет, она заботилась о нем, волновалась, любила, она терпела все его выходки и слова, принимала вину на себя за все его поступки. Она плакала, когда его принесли с тяжелой травмой головы, а когда он очнулся, то уже был другим. Он стал вежливым, добрым и терпеливым. Такой Крис понравился всем служителям монастыря и самой Рамоне. «Я не помню, что было до этого, кем я являюсь для вас и всех остальных, но почему-то в груди теплое чувство, когда я вижу вас каждый раз». В прошлом Крис не ладил с многими, родители, друзья, сестра и прочее, совсем у него было плохие отношения, и только одна бабушка была для него всем. Когда ее не стало, он горевал сильнее всех. Заперевшись в комнате, он не пришел даже на похороны, он не хотел верить в то, что ее больше нет, и сейчас Рамона напоминает ему его бабушку, которая заменила ему мать. Попав в этот мир в чужое тело, он не знал, кто и как к нему относится, кем он был для Рамоны. «Береги себя», — Рамона отпустила его. «Еще увидимся, мэм». Крис поклонился так, как он запомнил из игры прочих штук, где делали поклон знатные люди. На глазах Рамоны проступили слезы, и она вытерла их платком. Крис шагнул в свет и вышел на улицу. Монастырь стоял на небольшом холме, оттуда можно было разглядеть городские стены, торговую площадь, центр города, фонтан, городские ворота, поместье наместника и прочие здания. Самое главное, что поразило Криса, так это жители города Линпайн. Он думал, что только в монастыре есть человекоподобные, но оказалось, что весь город населяют зверолюди. Глава 8, Крис, часть 2. Крис прогуливался по улицам города, ему навстречу шли разные виды зверолюдей. Некоторые были похожи на людей, но с отличием в виде рогов, хвостов, ушей, крыльев. Были даже минотавры, лами, гарпии, кентавры и прочие существа. Город был довольно большим, в центре на площади был большой колодец, у которого отдыхали и набирали воду. На торговых улицах продавались различные овощи, фрукты, инструменты и материалы для строительства. Кузнецы ковали доспехи и оружие, портные шили одежду, одежда была разных размеров, цветов и форм. Крис шел и просто осматривал все с открытым ртом. «Эй, Крис, решил поймать ртом птицу?» — спросил его проходящий мимо стражник. На стражнике была простая кожаная броня и шлем, а сам стражник был из расы кобальдов. У него была рыжая шерсть, пушистые уши и хвост. «А, нет, просто все такое потрясающее», — ответил ему Крис и прошел дальше. «Что это с ним?» — спросил третий стражник, который шел в патруле с двумя своими напарниками. «Так ему же хорошо по голове приели-то». Голоса стражников отдалялись. «А, так вот почему он не буянит». Это было последнее, что услышал Крис, пока стражники не исчезли из виду и оживленный шум жителей стал единственным звуком, что он слышал. Куда бы он ни пошел, куда бы ни заглянул, все удивлялись поведению Криса. Кузнец был удивлен, когда к нему зашел вежливый и спокойный Крис. Каждый шептал и переговаривался насчет Криса и его поведения. Благодаря тому, что он был спокоен, он смог заработать немного денег на еду, просто перетаскивая ящики с повозки. Он смог немного узнать о городе и его жителях. Он понял то, что раньше прошлый Крис был очень вспыльчив и часто буянил, что приводило к драке, и он получал множество травм. Его очень интересовало, о чем думал прошлый Крис и какие у него были планы. Но сейчас ему хотелось отдохнуть и немного поесть, поэтому он зашел в ближайшую таверну. Когда он открыл дверь и зашел внутрь, мягкий и приятный запах мяса, горячей еды и запах алкоголя ударили ему в нос. Посетители не обратили на него никакого внимания и продолжали о чем-то болтать и смеяться. Крис прошел мимо столов прямо к стойке и сел на стул. «Всем очень нравится, что ты стал спокойным и больше не причиняешь неудобства». Протирая деревянную кружку, с ним заговорил старый козел. Это был получеловек-полукозел, верхняя часть у него была человеческой, а нижняя — козлиной, но на голове были рога, козлиная бородка и такие же зрачки, как у козлов. «Наверное», — спокойно ответил Крис. «Что закажешь?» Старик облокотился на одной рукой о стойку. «Дайте что-нибудь на эту сумму». Крис достал из кармана 10 медных монет. Монеты были не идеальной круглой формы, но все равно на них было видно, что ее делали в стране зверолюдей. На передней стороне монеты был герб страны в виде льва со скрещенными копьями и щитом, а на обратной стороне было изображение египетского божества Анубиса, но вместо копий там были серпы. Криса удивило, что изображение Анубиса и вся сторона была более лучшего качества, чем та, на которой лев. Вообще его удивило, что на монете вообще есть изображение Анубиса с земли. Она потряс головой, чтобы отбросить эти мысли, и принялся ждать своего ужина. Бармен посчитал монеты и взял всего 3 из них, остальное он вернул Крису. «Этого достаточно, тебе ведь еще нужно где-нибудь поспать». Бармен развернулся и зашел на кухню. Пока он ждал, позади него громко распахнулась дверь, все посетители и в том числе Крис оглянулись и посмотрели на вход. «Ты чего творишь, зеленый?» – раздался женский голос. «Ой, я просто думал, что дверь будет тяжелее», – громким басом говорил незнакомец. Вперед зашла сперва девушка, это была эльфийка, ее волосы были ей до пояса и золотого цвета, а сама она была очень красива, на ней была легкая кожаная броня, а за поясом висел меч, который был похож на рапиру. Следом за ней зашел мужчина, высотой он был около 2,5 метров, его плечи были широкими, а кожа зеленой, это был орк, его тело было покрыто татуировками и шрамами, его торс был открыт, а низ прикрыт железными поножами и сапогами, на голове у него был рогатый шлем из кости какого-то гигантского существа, его оружием были большие стальные кастеты, которые он носил у себя за поясом. «Держи, Крис». Бармен поставил тарелку с небольшим куском мяса и выпивку. «Спасибо». Орк и эльфийка прошли к пустому столику и уселись на места. Для всех это было шокирующим явлением. Орки и эльфы не очень любят друг друга и иногда даже случаются военные конфликты, но эта пара, что так дружелюбно общается и даже без малейшего намека на агрессию друг к другу, всех удивляла. «Хэй, козел, заказ прими», — крикнула с места эльфийка. «Ну не будь такой грубой», — резко ответил ей орк. «Но он из расы козлов». «Да, да, успокойся». Крис тихо сидел и наслаждался ужином на честно заработанные деньги. К столу орка и эльфийки медленно подошел бармен. «Я вас слушаю». Старик улыбнулся и сложил руки вместе, словно готов был совершить деловую сделку. «Нам бы мясо, да, целого кабана и одного кролика, выпивки тоже побольше», — сказала эльфийка и что-то искала в сумке. «Хорошо, что-нибудь еще?» — непонимающе спросил бармен. «Это все, держи». Она достала из сумки маленький мешочек и передала его бармену. Старик взял его и заглянул внутрь, убедившись, что деньги настоящие и в достаточном количестве, он удалился на кухню. «Ты уверена, что проблем не будет?» — спросил орк и наклонился поближе. «Слушай, дорогой мой ксар, смысл что-то скрывать? Мы же просто будем ждать ее здесь». Она тоже наклонилась, уперлась локтем о стол и положила подбородок на ладонь. «Да я не об этом. Хотя, конечно, я сомневаюсь, что она найдет это место. Вообще, я говорил про тебя, окружающие будут шокированы еще сильнее». Он облокотился на стул и сложил руки на груди. «Она же не тупая, я ей ясно сказала, что мы будем ждать ее в таверне «Золотой бочонок». Как бы ты головы не лишилась за такие оскорбления». «И не лишусь, я все-таки быстрее нее». Она выпрямила спину и гордо задрала подбородок. «Это да, но все же, Лиря, не рискуй. Мне ведь будет скучно без надоедливой мухи». «Ты кого мухой назвал?» Она ударила по столу руками и встала. Пока компания ругалась и бросалась словами, Крис тем временем доедал свой ужин и выпивал. Его совершенно не волновал их разговор, больше всего ему было интересно, почему эльфийка и орк путешествуют вместе. По его воспоминаниям, орки, эльфы и гномы никогда не ладили и не любили друг друга. По играм, фильмам, комиксам и прочим вещам ему было обо всем известно об этих расах. Орки были сильными и признавали только силу и жили войной. Эльфы были благородными и гордыми, их заботила только природа и ее охрана от злых сил. Гномы же любили золото и драгоценности. Они всегда занимались раскопками, что-то изобретали и жили под землей. Его интересовало, почему две враждующие расы так дружелюбно спорят и ведут себя словно старые друзья. Больше всего ему было интересно про третьего члена их компании, про того, кто смог собрать в группу 2 разных и противоположных личностей. Тем временем бармен вышел с подносами. «Вот ваш заказ». Бармен положил все мясо и кабана ближе к орку, выпивку он разделил на 2. «Благодарю», — вежливо ответил орк и подвинул тарелку с кроликом к своей напарнице. Все были этим шокированы, кто-то даже поперхнулся едой и выпивкой. Все ожидали, что из-за этого жеста дружелюбные отношения и обстановка между этими двумя быстро обернется дракой с оружием, ведь эльфы этого мира очень агрессивно реагировали на тех, кто предлагал им мясо, из-за того, что те ценили всех лесных существ и сам лес. Также они питались только фруктами и овощами. «Спасибо, ксар». Она подвинула тарелку ближе и принялась есть. Это было немыслимо, у всех челюсть отвисла, эльф с пристрастием ел кроличье мясо и со вкусом иногда причмокивал своими нежными губами, она смаковала каждый кусочек прежде чем проглотить его и ела она так словно делала это с самого рождения. Что за, эльф ест мясо? Невольно Крис выпалил во весь голос свое недоумение. Может ему это казалось из-за выпивки или не только ему, но и всем посетителям таверны. Нет, глаза и все его чувства не обманывали, он не был так пьян, чтобы ему начало все это мерещиться. Грилпе. Громко проглотив кусочек мяса, девушка достала рапиру из ножен и направила его на Криса. Че уставился? Тебе вторую дырку в голове сделать? Она отхлебнула из кружки и продолжила смотреть на него. Орк же ничего не делал и просто ел. А, нет, просто любопытно. Крис помахал руками перед собой. Ну ем я мясо и что? Это так удивительно. Вы ведь едите мясо или мне нельзя наслаждаться своим ужином? Она встала из-за стола и сделала пару шагов в сторону Криса. Нет, нет, ничего. Он отвернулся и молча стал допивать из своей кружки. Хмф, никчемные. Лирия убрала рапиру в ножны и села за стол. Все перешептывались, но никто не смел больше шуметь или смотреть в их сторону. Никому не хотелось злить эльфийку и ее друга. В таверне воцарилась тишина. Солнце уже зашло за горизонт и на улицах города горели только факелы, улицы опустели и только стражники ходили и патрулировали город. «Эй, где я могу найти таверну «Золотой бочонок»?» – раздался женский голос. Стражники обернулись на источник звука, один из них подошел к девушке и начал объяснять дорогу, девушка поблагодарила его и отправилась в указанном направлении. Спустя несколько минут она уже была у порога, дверь была закрыта. Но из здания был слышен смех и голоса посетителей, она открыла дверь и вошла в таверну. Свет от свечей и факелов освещал помещение, девушка в черной и свободной одежде с открытой спиной прошла к шумной компании, это была эльфийка с серебряными волосами и глазами цвета золота, она смотрела на компанию, в которой орк держал голову рыжего парня с ушами волка под подмышкой, а эльфийка весело танцевала на столе. «О, долго же ты!» Заметила ее танцующая эльфика и отхлебнула из кружки. «Давай к нам». Ксар взял кружку со стойки и бросил ее прибывшей девушке. Она поймала кружку и сделала глоток. «Да, освежающе». Она улыбнулась. Но эта улыбка напугала всех окружающих. Аура, которая исходила от этой девушки, заставляла дрожать всех, кроме Ксара и Лири. Она облизала свои губы и присоединилась к пиршеству. Глава 9. Девочка и фея. Новость о том, что лесная фея добрая, уже разошлась по всей деревне. Это очень обрадовало Нилу, и она каждый день ходила к ручью, где видела ее, но фея не появлялась. Молоко у коров также пропадало, как и сами коровы. Нила уже знала, что лесная фея любит молоко и коров, поэтому она набрала в ковш молока и сделала куклу коровы из подручных средств. Она каждое утро и вечер приносила к ручью молоко. Когда же она снова появится? Нила надеялась снова увидеть ее. Но фея так и не появилась. Она хотела о многом поговорить с ней, о волшебных существах, легендах и людей прошлого. Каждый день Тесс наблюдала за тем, как маленькая девочка приносит миску с молоком и набитую соломой тряпичную куклу коровы. Ей нравилось наблюдать за тем, как девочка не спеша приносит все в одно и то же место, а затем прячется в кустах. Наблюдая через ветки и листья, на дереве сидела Тесс. Это место стало ее пунктом наблюдения за ручьем, откуда деревенские жители набирали воду. Так продолжалось около недели, и ей это наскучило. Что ж, надо попрактиковаться. Тесс похлопала себя по щекам и спустилась с дерева. Девочка, как всегда, принесла молоко и куклу и не спеша положила все на землю. Когда она вставала, то заметила, как что-то приближается. Таинственная фигура подходила все ближе и ближе, пока не вышла на свет. Нила смотрела прямо на незнакомку. Но она знала, что это была лесная фея. Фея была одета в разные шкуры диких животных. Капюшон скрывал своей тенью ее лицо, но Нила видела, как сверкают ее золотые глаза. «Ах!» – удивилась Нила и сделала шаг назад. А фея тем временем прошла через ручей и уже стояла перед миской с молоком и куклой. «А, ам!» – замельтешила Нила и пыталась что-то сказать. «Но что я ей скажу?» «Точно!» «При приветствии, надо поприветствовать ее, но как?» «Я не знакома с этикетом, знаю». Мама рассказывала, как люди делают поклон в знак уважения. Голова девочки была забита разными мыслями, но она решила не медлить и поклонилась так, как рассказывала ей мама. Нила склонила голову, но так, чтобы можно было подсматривать за феей, на ее поклон фея также поклонилась. «Получилось!» – прошептала она и выпрямилась. Фея гордо стояла и рассматривала Нилу, девочка не знала, что делать дальше и поэтому решила заговорить с ней. «Ам, госпожа фея, вы ответите на мой вопрос», — робким голосом спросила она и сжала свои кулачки. Но фея не ответила и просто стояла дальше. «Вы не ответите на мой вопрос», — голос Нилы задрожал. На глазах девочки начали появляться слезы, она хотела спросить у феи про свое проклятие и как с ним справиться, но похоже, что фея уже знала, что происходит с девочкой и решила промолчать. От этих мыслей Нила начала плакать, она вытирала свои слезы и пыталась говорить с феей. «Прошу, скажите мне, что не так со мной?» Ее слова едва были различимы из-за того, что она плачет. Но вдруг Нила ощутила, как ее плеча коснулась чья-то рука. Она подняла голову и уставилась на лицо, что оказалось рядом с ее лицом. Солнце полностью взошло и тень от капюшона уже не так хорошо скрывала лицо феи. Нила увидела красивое лицо девушки, ее прекрасные глаза сияли золотым светом. На лице была слабая улыбка. Она понимала, что фея пытается утешить ее. «Но как мне быть?» – всхлипнув, спросила Нила. В ответ фея лишь встала и сняла свой капюшон. Показались острые эльфийские уши, серебряные волосы, усики шершня и светло-фиолетовая кожа. Девочка пристально смотрела на красивую девушку. Она впервые видит волшебное существо и при этом еще такое красивое. «Не теряйте я дитё», — произнесла фея. «А», — непонимающе посмотрела девочка в глаза феи. Тес снова произнесла эти слова и написала их на земле. «Поняла», — недолго доходила до Нилы. Она поняла, что фея не может говорить на языке людей, пусть и знает несколько слов. С момента, когда Тесс и Нила встретились, прошло много дней. Нила скрыла тот факт, что она встречала фею, разговаривала с ней и учила простым словам, которые сама знала. Нила не умела читать или писать, но это не мешало ей общаться с феей. На очередной встрече с феей Нила заметила, что та повесила тряпичную куклу коровы на свой пояс. «Вам она так понравилась?» Пальцем показывая на куклу, спросила она. «Да, девочка хороший, девочка мочь стать мастер-кукла». Тес с руками что-то делала перед собой. «Ну я не хочу становиться создателем кукол, а что это вы делаете?» «Секрет, девочка узнать потом». Тес выпускала нити и сплетала их вместе. Благодаря Ниле, Тес смогла разговаривать на языке людей хоть и не очень понятно. «Госпожа фея, у меня есть вопрос, я откладывала его уже долго, но наверное я уже знаю ответ, но все же». Она прервалась и сделала глубокий вдох. «Как мне бороться с моим проклятием?» Тесс остановилась и посмотрела на девочку. Нила почувствовала дискомфорт, который длился всего пару мгновений. «Это не проклятие, это дар». Тесс сделала жест рукой и коснулась пальцем лба девочки. «Дар?» Слегка наклонив голову, спросила Нила. «Да, дар, это есть магия, девочка. Дар надо управлять, учить. Я тоже иметь дар и учить использовать. Я не мастер магия». Сделав еще один жест, Тес создала шар воды размером с голову девочки и кинула его в ручей. «Тогда научите меня». Она подвинулась ближе и сложила руки вместе, словно молясь. «Чтобы учить, нужно знать, какой магия девочка иметь». Разведя руки в сторону, она покачала головой. «Нужно знать, какая у меня магия и элемент». Она приложила палец к своим губам и задумалась. Посиделки проходили каждое утро и вечер. Также Нила узнала, что коров ела фея и попросила больше так не делать, взамен она носила ей овощи и хлеб. Так прошло много времени и в деревню пришли путники. Это были авантюристы, которые приняли задание на уничтожение монстра. В деревню также пришло пару рыцарей и торговцев, но Нилу это не волновало и вечером она снова отправилась на место встречи. «Снова убегаешь?» Свисая головой вниз с дерева, спросила Тесс. «А вы быстро учитесь разговаривать?» Широко улыбаясь, Нила почесала затылок. «У меня хороший учитель, да и менять тему разговора нельзя. Ну ладно вам, я кстати уже могу создавать небольшой ветерок». «Вот как?» Спускаясь с дерева, она погладила девочку по голове. «А еще у меня сегодня день рождения». Она убрала руки за спину и немного наклонилась вперед. «Вот как?» Ухмыльнулась Тесс. «Ну не издевайтесь». Она мило надула щечки и сжала перед собой кулачки. «И сколько же тебе?» Копошась в листьях, она не смотрела на нее. 11. Она подпрыгнула, глядя на небо, и широко улыбнулась. «Вот как? Что-то вы не рады этому?» «Да, ну». Она снова надула щечки. «Держи». Достав что-то завернутое в чистую шкуру, Тесс передала это Ниле. «Что это?» Протягивая руки, она рассматривала подарок. «Дома узнаешь». «Хорошо. Что-то еще хочешь?» «Нет, что вы. Я пришла сказать о своих достижениях в магии, А теперь я пойду, а то родители заметят, что я опять убежала и накажут меня. Ну беги. Тесс потрепала девочку по голове и обратно залезла на дерево. Они попрощались и Нила побежала домой. Ей не терпелось узнать, что же подарила ей фея. Пробегая по улице, она столкнулась с Альбертом. «Ой, прости, Альберт». Она поклонилась и прижала подарок к себе. «Нила, сколько раз говорил тебе не бегай тут. Прости, что это у тебя?» Он наклонился и присмотрелся к шкуре. «Ам, только не говори никому». «Не скажу. Обещаешь?» Он приложил руку к сердцу и выпрямился. «Обещаю. Это подарок от госпожи феи. Ты встретила ее». Он схватил Нилу за плечи. «Больно, Альберт. Ой, прости, так ты встретила ее?» «Угум, давно еще». «Как давно?» «Месяц назад». «Месяц. Да. Она с тобой ничего не сделала?» «Нет, она добрая. Я уже месяц с ней разговариваю, а еще она помогает мне с моей магией». «Магией. То есть проклятием». Она сказала, что это не проклятие, а дар. «Дар». Альберт прижал свою руку к рту и задумался. «Если хочешь, я могу спросить ее о встрече с тобой». «А можно?» «Да, я попробую. Прошу тебя. Ну я дальше пойду». «Хорошо, тогда до завтра. Я позову тебя, когда нужно». Альберт смотрел на спину девочки, которая удалялась все дальше и дальше. «Встреча, значит, у меня есть вопросы». Альберт дальше пошел по своим делам. Нила забежала домой, но ни мама или папа не встретили ее. Обычно они ругают ее за то, что она так поздно убегает из дома и возвращается, но сейчас они что-то обсуждали за столом с незнакомцем. Нила забежала в спальню, там было две кровати, одна была ее, а вторая принадлежала ее родителям. Она решила не открывать подарок и спрятать его под кроватью. «Утром посмотрю». С этими мыслями она заснула. Глава 10. Платье. Нила. Дочка. Удивленно вскрикнули родители, когда увидели, во что была одета их дочь. На ней было чистое платье серебряного цвета. «Что-то не так?» – непонимающе спросила Нила. «Нила, откуда у тебя эта вещь?» – пальцем указывая на платье спросила мать. «Это?» – девочка покружилась вокруг своей оси, показывая платье во всей красе. «Это подарок от лесной феи». Родители разглядывали дорогую на вид вещь, им потребуется работать всю жизнь без перерывов на сон и еду, чтобы купить только один рукав от этого платья. Оно выглядело очень чистым и красивым. «Дочка, ты до сих пор ходишь к этой лесной фее?» «Да, она помогает мне с моим проклятием». «А что она требует взамен?» – тихо спросила мать. «Ничего, она только попросила чаще навещать ее и рассказывать истории, которые я знаю, и события в деревне. Ты так думаешь? А вдруг она окажется злой?» – спросил отец, натачивая топор. «Будь она злой, она бы не стала помогать мне и дарить подарки». Разозлившись, Нила выбежала на улицу. Девочка всем сердцем верила и хотела верить, что госпожа фея добрая, но жители деревни и ее семья до сих пор с подозрением относились к этой лесной фее. Нила пробежала немного дальше от своего дома и присела на траву. Она обхватила свои ноги и опустила голову, скрывая свое лицо. «Почему они все еще не верят?» Она тихо повторяла этот вопрос. Прошло уже больше месяца, как появилась лесная фея. Коровы перестали пропадать, и сама фея не делала ничего плохого жителям. Так почему же пришли охотники на монстров с рыцарями? С ними пришли даже жадные торговцы, о которых часто слышала Нила. Посидев немного, Нила решила поиграть с друзьями и похвастаться перед ними своим новым платьем. Она помнила, что обещала сегодня сводить Альберта к фее. Лесная фея по-прежнему пряталась в лесу и занималась своими делами. Пф-ф-ф-ф, Тесс подула на листья, и некоторые из них заколыхались. Она сидела на ветках и что-то сплетала вместе. Тесс научилась менять цвет своих нитей и добавлять слабые, но хоть какие-нибудь свойства. Ткань получилась эластичной и очень прочной. Она сделала для себя легкую черную водолазку с короткими рукавами только для двух рук и огромным вырезом на спине до поясницы. Штаны также были черными и облегающими, они покрывали ноги полностью и больше походили на колготки, чем на штаны, но были открыты пятки и когтистые пальцы. «Легко, удобно, просто, сексуально», – бормотала она себе под нос, каждый раз вставая в разные позы. Она сделала себе полный комплект одежды с плащом и нижнего белья, оставалось только примерить все, и дел на сегодня уже ее будет. С дизайном она решила не заморачиваться и просто сделала для удобства. Она надела свое нижнее белье и решила посмотреть на себя, но зеркала при себе у нее не было, и поэтому единственным решением стало отражение в воде. Она приблизилась и посмотрела в воду, лифчик поддерживал грудь и не стеснял движения, Теперь грудь не будет колыхаться или подпрыгивать при охоте и сражении. Трусики же были сделаны просто так, на самом деле они не были нужны, но мысли, желания и душа не давали покоя. Раз есть лифчик, то должны быть и трусики. Вообще можно было обойтись одной обтягивающей одеждой, но Тесс не захотела надевать одежду на голое тело, мало ли что случится. Тесс позировала и восхищалась своему отражению, позже она надела и остальные вещи. Теперь она уже не выглядела как дикарка, покрытая кровью, шкуры, которые она носила, были брошены в выкопанную ей яму для отходов. Ха-ха, ну я просто мастер-дизайнер. Она кивнула своим словам и принялась снова позировать. Точно, сегодня девочка придет. Тесс накинула на себя плащ, который полностью покрывал все тело и хорошо скрывал лицо. Она не хотела ждать Милу и решила отправиться в деревню. Она хотела посмотреть на деревню еще в дневном свете, а вторым планом было проверить свои навыки в общении. Идя по тропинке, Тесс прошла мимо маленькой ограды, впереди виднелись маленькие деревянные дома, был слышен шум работ плотников, домашнего скота и голоса людей. Она медленно проходила мимо домов и вскоре вышла на перекресток тропинки. Дорога вела в три разные стороны, и Тесс выбрала ту, что вела направо. «Ой!» — резко остановился парень и обронил все дрова. «Вы в порядке?» «Простите, что не заметил». Тесс замерла. Кроме Нилы она ни с кем не разговаривала. Она не знала, что делать. Вдруг она скажет что-то не то или вовсе испугает человека, если поднимет свою голову и посмотрит ему в глаза. «Эн, ничего, это ты извини», — немного запинаясь сказала она. «Так вы, девушка, тоже прибыли сюда с авантюристами?» «Нет, я путешествую». «Ясно, что привело вас в нашу деревню». Поднимая с земли дрова, он не смотрел на нее. «Обстоятельства и любопытство, а еще...» Тесс замолчала, так и не продолжив. «Ясно, меня зовут Альберт Пейтон, будем знакомы». «А меня, Альберт», — прервал ее знакомый голос. Тесс повернулась в сторону, откуда доносился крик. К ним бежала девочка в чистом серебряном платье. Она замедлила свой бег и перешла на шаг, а потом остановилась в 3 метрах от них. Нила не знала, с кем это разговаривает Альберт. Она подумала, что это один из авантюристов или охотник на монстров, возможно, даже это жадный торговец. Таинственный незнакомец немного наклонился и приподнял свой капюшон. Из-под него ярко сияли золотые глаза. Нила поняла, кто это, и на ее лице появилась широкая улыбка. «Госпожа фея!» Она с криком бросилась к ней и обняла. Внезапный крик и слова застали Альберта врасплох, и он снова обронил все дрова. «Че что?» «Госпожа фея! Почему вы здесь? Что-то случилось?» Нила крепко прижалась к ней. «Нет, все в порядке. Просто решила посмотреть на деревенскую жизнь». Она погладила девочку по голове. «А!» Немного расслабив свои объятия, она посмотрела на застывшего парня. «Альберт, знакомься, это госпожа лесная фея». «Эфия, твой жених», — шепнула Тесс. «Еще чего? Я молодая, а он уже старый». «Старый», — резко вскочил Альберт. «Да мне всего 16 исполнилось в прошлом месяце. Все равно старый». Тесс стояла и слушала, как бронятся парень и девочка. Ей нравилось слушать, это была привычка из прошлой жизни, и вся эта сцена напоминала ей прошлую жизнь. «КХМ!» — прервала их Тесс. «Хорошо, успокоились». Парень и девочка уже стояли напротив Тессы и кивали головой. «Я пришла сюда, чтобы встретиться с тобой, Нила, а еще я хотела напоследок посмотреть, как живут деревенские». «Напоследок?» — приложив руку к груди, спросила Нила. «Да, я собираюсь идти дальше. Вы уходите?» «Ухожу». «Ну как же, а как же деревня?» «Нила, пока я была здесь, я не приносила пользы или вреда окружающим, я не повлияла на жизнь деревни, поэтому смысла оставаться здесь я не вижу. А как же я? Мое проклятие!» Слезы накатывались на глазах у Нилы. «Ты до сих пор не веришь, что это дар, я же помогла тебе всем, чем смогла. Дальше тебе решать, будешь развивать свой дар или же бросишь все и будешь жить как обычная девочка».